Глава 15. Погоня и встреча. На то, чтобы собрать временный лагерь и облачиться в комплекс поддержки боевой брони, у нас ушло меньше 5 минут. Как ни крути, а все уже хорошо разобрались в том, как он работает, и приноровились. Единственный, кто уже был облачен, — Фома. Он наблюдал за данными, которые передавали наши разведчики. Несмотря на то, что магические взрывы слышались нами все отчетливее, виновники этого торжества все еще не показались. Потому оставалось только предполагать, с кем там схватились белые драконы. Получив доступ напрямую к информации, поступающей от разведчиков, я попытался разобраться в том, какие данные они передавали. Визуального контакта еще не было, но уже сейчас можно кое-что понять. По всему выходило, что драконы вели бой с какими-то автоматами, так как я не ощущал ни одного ответного удара на основе магии. Конечно, может, они нарвались на тварей, подобных тем, что мы встретили недавно во время прошлой неудачной ночевки, но как-то сомнительно, что те существа, или кто-то похожий на них, способны вызвать у великого клана столь серьезные затруднения. А затруднения были. Я уже некоторое время ощущал атаки такого уровня исполнения, что никаких сомнений в силе людей, использующих их, у меня не осталось. Элита великого клана схватилась с кем-то не менее сильным, и нам, по-хорошему, нужно воспользоваться этой возможностью, чтобы добраться первыми до лифта. Уверен, что драконам и их противникам сейчас не до небольшой группы оцелотов. Фома, Алексей, выпустите своих ботов. Попробуем контролировать все подходы к нам во время движения с помощью них, сказал я товарищам, одновременно с этим поднимая своих светляков и отдавая им команду возвращаться. В этот момент где-то неподалеку шваркнуло так, что по помещению, где мы все находились, пробежалась волна дрожи, заставив нас на секунду замолчать, прислушиваясь к удаляющемуся гулу. «Хрена себе они там зажигают!» — ёмко прокомментировал случившийся стрелок. «Надо валить, пока прямо здесь не накрыло». Я кивнул. Идея Фомы сейчас казалась самым умным решением. К тому же время продолжало поджимать. Сейчас резонанс разрывал Серебряный мир на части, и очень скоро процесс будет необратим. По крайней мере, по словам все того же Дэниела. «Ян!» Возле меня появился Белый Тигр. «Я на секунду выглянул в изнанку, и там сейчас все залито какой-то убийственной силой. Меня там чуть в один момент не спалило. Кажется, теперь понятно, что произошло на этом этаже и почему здешняя изнанка пуста. Я полностью согласен с вашим стрелком. Нужно немедленно уходить. Если с изнанкой такое творится, по вам, медиумам, очень скоро сильно вдарит, да и остальным достанется». «Согласен, двинули». Прихватив с собой искалеченного проводника, мы отправились к лифту. Тусклые технические коридоры этажа то и дело сотрясались от взрывов сражающихся где-то не так далеко белых драконов. Иногда во время самых мощных магических ударов по настенным панелям этажа пробегала стремительная алая вспышка, на мгновение освещая все вокруг и улетая дальше. Несколько раз мимо нас проносились команды из автоматов сфер. Не обращая никакого внимания на оцелотов, они укатывались куда-то в сторону, где раздавалась канонада взрывов. С каждой минутой эта часть этажа становилась все более шумной. И думается мне, сфера обслуга — это только начало. Скоро у нас на пути запросто может появиться кое-кто и поопаснее. К сожалению, поврежденный робот трибунала, как и на предыдущем этаже, постоянно сбоил, то и дело по несколько минут вычисляя наш маршрут. Седьмой же пока не разобрался с ИИ, из-за чего нам приходилось все еще полагаться на проводника. А еще уже через некоторое время нам на пути начали встречаться большие залы, чем-то отдаленно напоминающие тот же зал с установленными якорями в связи единства. Они также плохо освещались и, казалось, не имели конца и края. Я бы даже не удивился, если бы выяснилось, что трибунал вдохновлялся этим местом не только в постройке своих титановых городов, но и в связи. Комплекс поддержки боевой брони, работающий в режиме сбора данных, вдруг выдал целый каскад информационных пакетов. И одновременно с этим пол под нашими ногами дрогнул несколько раз. Не нужно быть одаренным магом, чтобы понять. Это заклинание на порядок превосходит все, что мы до недавнего времени слышали. И на этот раз эпицентр магического взрыва разорвался где-то в совершенно другой стороне. Похоже, кто-то из сильнейших магов великого клана отделился и сражался в стороне от других. Плохо. Это означало, что по каким-то причинам драконы разделились на группы и сейчас пробивались с боем разными путями. И самое отвратительное, один за другим вышли из строя наши глаза и уши. 9 разведчиков перестали отвечать на запросы практически одновременно, и это ясно говорило о том, что это сделал кто-то или что-то, с кем бы нам встречаться было нежелательно. Да и теперь шансов нарваться на одну из групп драконов у нас стало куда больше. И как назло, я накаркал. Проводник вел нас коридорами и залами к одному из лифтов, который, судя по передаваемым данным, должен находиться где-то поблизости. Как раз в один из таких залов мы и вышли одновременно с группой белых драконов из расположенных рядом друг с другом коридоров. Драконы использовали что-то вроде маскировочной сети, пытаясь оторваться от преследователей. Их не смогли почувствовать ни 7-й, ни наши комплексы поддержки боевой брони. А вот почему они оказались не готовы встретить нашу группу, сказать трудно. Тут я мог списать все на их состояние, а состояние там было очень плачевным. Мы нос к носу столкнулись с группой из 5 человек. 2 выглядели так, словно по ним подоптались слоны. Первыми успевают среагировать драконы. Идущий впереди группы маг бьет какой-то убийственной штукой, запуская ее в меня практически в упор. В последний момент успеваю выставить наспех созданный магический щит, однако сила удара оказывается достаточной, чтобы отшвырнуть меня, точно пушинку, на несколько метров в сторону и со всей мощи приложить об одну из колонн зала. Да так, что часть ее разлетелась в пыль от этого удара. Перед глазами вспыхнули предупреждающие знаки комплекса поддержки. Он полностью погасил нанесенные повреждения. Одновременно с моим полетом начали действовать Алиса с Фомой. Мага, ударившего меня, в буквальном смысле, смело выстрелом простого заряда метателя, а стоящий возле него дракон в легкой боевой броне вспыхнул ярким алым пламенем, за считанные мгновения выгорая изнутри. Других клановых разметало в разные стороны, словно кукол, переломав под разными углами. «Сдаюсь! Не стреляйте!» Хриплый вопль одного из выживших остановил Юлию, готовящуюся разрядить еще один заряд метателя в выжившего дракона. «Не атаковать!» — крикнул я, вдруг понимая, что, кажется, знаю обладателя голоса. Пускай он и хрипел, но уж больно характерен был. Быстро проверив данные, передаваемые комплексом, я удостоверился, что практически никаких повреждений тот не получил. Мой магический барьер поглотил большую часть заряда вражеского заклинания, но энергия удара в любом случае частично передалась броне. И лишь после того, как все проверил, направился к лежащему человеку, единственному выжившему. Тяжелый метатель не щадил. Фома просто накрыл им всю группу. Подойдя к оставшемуся, я наскоро проверил его состояние. Пара ушибов, переломы ребер и сотрясение мозга. Ничего серьезного. «Здравствуйте, профессор», — с усмешкой говорю лежащему Зиновьеву. «Вас далековато закинуло от университета». «Ты Ян? Ян Александров, да?» Естественно, он не узнал меня в боевой броне. Но и дураком профессор не был. Сопоставил факты и выдал единственно правильный вариант. Возле появился любопытный белый тигр, вглядываясь в безликую маску боевой брони лежащего человека. Он с усмешкой бросил мне. «Ну надо же, какая встреча. Может, лучше просто оставить его здесь? Это же из-за него тогда померло столько народу, а?» «Все верно», — подтвердил я, проигнорировав насмешливые слова Ишкафеля. «Скажите, от кого вы так резво бежали, профессор?» Я чувствовал, что время уходит. Если не поторопимся, нам на хвост сядет та штука, что преследовала эту группу драконов. Да и вопросы у меня были к профессору, и хотелось бы узнать на них подробные ответы. «Древние», — между тем отрывисто ответил мне Зиновьев. «Древние механизмы. Нужно уходить. Даже сил белого дракона не хватило, чтобы остановить их». В этот момент я вдруг услышал едва уловимый скрежет со стороны коридора, откуда появилась группа драконов. Если бы не усилители звука боевой брони, это бы точно прошло мимо меня. Резко развернувшись в сторону темного тоннеля, уходящего вдаль, я замер, продолжая напряженно прислушиваться. Оцелоты и даже Зиновьев притихли, вслушиваясь в пустоту. Звяк. Опять по коридору прокатился едва уловимый характерный звук, как если бы кто-то чиркнул по стальному полу железкой. Из темноты тоннеля рвануло явное ощущение опасности, да такое сильное, что мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не вздрогнуть. Вот же проклятие. «Нужно уходить, и быстро!» Я развернулся, отдавая приказы товарищам и одновременно указывая на замершего Зиновьева. «Алексей, бери этого. Почувствуешь от него какую-то опасность, бросай. «Фома, ты первый, лови нашего проводника! Алиса, ты за ним, я замыкающий! Все, руки в ноги и вперед!» И мы побежали. За спиной то и дело раздавалось характерное звяканье, и при этом я чувствовал, что оно приближалось. Несмотря на все наши попытки оторваться, белый тигр попытался посмотреть, кто там за нами гонится, но вместо этого я отправил его вперед, разведать дорогу к лифту. Все складывалось слишком быстро и непредсказуемо, грозя в любой момент выйти из-под контроля. Так у нас будут хоть какие-то шансы избежать внезапной засады. И я очень надеялся, что не подставлю тигра этим. Насколько мне помнилось, до лифта было не так далеко, но уже совсем не факт, что нам дадут возможность до него добраться. «Носитель, фиксирую множественные сигнатуры неизвестного происхождения», — выдал седьмой, когда я уже нутром ощущал приближение больших проблем. «Спасибо. Без тебя бы не додумался», — не удержавшись от сарказма, ответил я. Комплекс поддержки боевой брони по какой-то причине не мог разогнать мрак за моей спиной. Посланный нам за спину один из ботов-разведчиков, вызванных Юлией, потух, не пролетев и 5 минут, так и не передав нам никаких данных. Словно неизвестный преследователь просто взял и выключил его щелчком пальцев, если они у него были, конечно. «Ян, проводник показывает, что до лифта не больше 200 метров!» В голове раздался голос Фомы в открытом канале группы. «Отлично, давайте поднажмем. Твари сзади уже догоняют!» Жаль, но, похоже, о лифте узнали не только мы. В какой-то момент наши преследователи вдруг серьезно ускорились, с невероятной быстротой приближаясь к группе. Скрежет за моей спиной настолько усилился, что уже превратился в настоящую какофонию из набора самых неприятных звуков. Будь я без брони, предполагаю, это даже могло окончиться очень плохо для моих ушей. По нервам резануло таким ошеломляющим чувством опасности, что я, не раздумывая, на ходу развернулся и высадил в коридор позади себя сразу 2 усиленных заряда метателя. Если еще недавно мне думалось, что это могло принести больше вреда, чем пользы, то, почувствовав угрозу, которую несли неизвестные твари, я уже не раздумывал. «Закрыться всем, что у вас есть!» — успел послать по общему каналу предупреждение, прежде чем заряды метателя разорвались. В один момент коридор затопило рукотворное пламя, настолько жаркое, что заставило телеметрию систем комплекса поддержки сойти с ума. Перед моим взором предупреждающе загорелось сразу с 10 ярких сигналов, и уже через мгновение в меня ударила яростная взрывная волна, подхватывая и точно пушинку неся вперед. «Седьмой, запускай прыжковые ускорители!» — крикнул мысленно я, понимая, что сам это сделать по какой-то причине не могу. Миг, и невероятная перегрузка обрушивается на меня, заставляя выдохнуть из легких весь воздух. Впереди появляется еще один зал. Успеваю среагировать вовремя, с помощью ускорителей уходя немного в сторону и гася полученную инерцию от взрыва. Компенсаторы давления внутри комплекса на пределе своих возможностей гасят и этот удар. Приземлившись на ноги, мне не удается нормально удержаться, и я встаю на одно колено. В голове бьют колокола, а перед глазами хоровод разноцветных кругов. Как ни крути, а такой удар должен был превратить меня внутри комплекса в фарш. Лишь благодаря компенсаторам этого не случилось. Пускай я верил в технологии трибунала, стреляя из метателей, но все же повторять этого точно больше не буду. «Что это было такое, Ян? Ты чем там выстрелил?» — хрипло спросил Фома, мотая головой. «Мало того, что чуть не угробил нашего пленника, так и себя чуть не отправил на небеса». «Все просчитано». Не смог удержаться я от улыбки. Хотя теперь уже мне было очевидно, что поступил глупо. Пускай, используя магию, я бы и смог защититься от взрывной волны, но вот от моей защиты в этом случае осталось бы очень мало. В нынешних условиях это означало большие проблемы для всех нас. Второй комплекс в шпиль уже не протащишь. «В любом случае, я не думаю, что остановил наших преследователей». Между тем продолжил я, мотая головой и пытаясь прийти в себя. «Максимум выиграл время. Фома, далеко нам до лифта?» «Следующий зал. 10 метров». Нас отвлек уже хорошо знакомый скрежет. В зал из коридора, в котором я не так давно стрелял метателями, нарочито медленно и вальяжно влезало нечто. Больше всего это походило на огромную металлическую скалопендру. На каждом сегменте тускло горело энергетическое ядро, по типу того, что можно было найти в титановых городах оранжевого мира. «Вот же гадство!» — ёмко прокомментировала увиденное Алиса.